Глава 18. Осень незаметно перешла в зиму, и мускусный запах древесного дыма пропитал воздух спинолонги. Днем люди отправлялись по делам, с головы до ног закутавшись во все шерстяные вещи, которые у них имелись, чтобы защититься от холода, потому что с какой бы стороны ни дул ветер, их маленький островок был беззащитен перед его мощью. Дом Марии наконец-то избавился от призраков прежних обитателей. Каждая картина, каждая накидка или предмет мебели теперь принадлежали ей, и стеклянное блюдо с лавандой и лепестками роз, стоявшее в центре стола, наполняло комнаты ароматом. К удивлению Марии, первые недели ее пребывания на острове пролетели быстро. Только однажды она ощутила острое чувство тревоги. Возвращаясь из теплого и роскошно обставленного дома Элпиды в свой дом, Мария повернула из переулка на главную улицу, чтобы купить кое-что в бакалейной лавке, и вдруг столкнулась с какой-то женщиной. Женщина была намного меньше ростом, чем Мария, и когда они обе поспешно отступили в разные стороны, Мария увидела, что женщина еще и намного старше, чем она сама. Лицо женщины избороздили глубокие морщины. Оно было настолько исхудалым, что уши, сильно пораженные проказой, чудовищно торчали в стороны. Трость, на которую опиралась женщина, отлетела в сторону. «Ух, простите», — выдохнула Мария, подхватывая женщину под руку и помогая ей восстановить равновесие. Темные глаза-бусинки уставились на Марию. «Ты будь поосторожнее, вот и все», — огрызнулась женщина, поднимая свою трость. «Кстати, ты кто такая? Я тебя раньше не видела». «Я Мария Петракис». «Петракис?» — женщина буквально выплюнула это имя, как будто оно было кислым, как оливка, только что сорванная с дерева. «Я когда-то знавала одну Петракис, но она уже умерла». В голосе незнакомки послышалось нескрываемое торжество, и Мария без труда сообразила, что это старая карга, давний враг ее матери. Женщины отправились дальше, каждая своей дорогой. Мария поднялась выше по холму к бакалейной лавке, а когда оглянулась, чтобы посмотреть, куда пошла Кирия Крусталакис, то увидела, что та стоит в конце улицы возле старого общественного бака с водой и смотрит в ее сторону. Мария быстро отвернулась и вздрогнула. «Не беспокойся», — произнес за ее спиной чей-то голос. «Она теперь безвредна». Это оказалась Катерина, которая видела столкновение Марии со старой противницей ее матери. «Она же просто старая ведьма, которая варится в собственном соку, змея, растерявшая яд». «Не сомневаюсь, что ты права, но она производит впечатление гадюки, которая еще может укусить», — ответила Мария, чувствуя, как бьется у нее сердце. «Ой, поверь мне, не может. Но испортить настроение она умеет, и в отношении тебя это ей явно удалось». Женщины пошли дальше по улице, и Мария решила, что больше не станет думать о Кристине Крусталакис. Она уже поняла, что большинство жителей Спинолонги принимали свое положение как некую неизбежность, и последнее, что им было нужно, так это чтобы кто-то подрывал их душевное равновесие. Куда более приятной встречей с частицей прошлого ее матери оказалась для Марии встреча с Димитрием Лимониасом. Элпида как-то вечером пригласила их обоих к себе, и каждый из них с некоторым волнением ждал этой встречи. «Твоя мать была очень добра ко мне», — заговорил Димитрий, как только были разлиты напитки. «Она обращалась со мной как с родным сыном». «Она и любила тебя как родного сына», — ответила Мария. «В этом все дело». «Но я себя чувствую в некотором роде виноватым. Я знаю, все считают, что она заболела из-за меня», — неуверенно начал Димитрий. «Но я говорил об этом с доктором Лопакисом, и он думает, такое практически невозможно, чтобы бацилла передалась от меня твоей матери. Симптомы развиваются очень медленно, потому он предполагает, что мы заразились независимо друг от друга». «Да я никогда в такое не верила», — возразила Мария. «Я пришла не для того, чтобы тебя обвинять. Просто подумала, что нам было бы неплохо встретиться. Ты ведь мне почти как брат». «Это очень благородно с твоей стороны», — ответил Димитрий. «У меня ведь теперь, по сути, никого и не осталось. Родители давно умерли, а братья и сестры никогда не писали мне писем. К тому же они наверняка стыдятся меня, я в этом не сомневаюсь. Видит Бог, я их вполне понимаю. Несколько часов подряд они говорили об острове, о школе и об Элене. Димитрию здесь повезло. Все то время, пока он жил на острове, ему дарили нежную заботу сначала Элене, а потом Элпиде. Первая из них уже имела опыт материнства, а вторая обращалась с Димитрием как с драгоценным даром, потому что ей всегда хотелось иметь детей. Элпида отдавала Димитрию всю любовь и внимание, которое берегла для них, и иногда он буквально тонул в ее привязанности. Мария была рада обрести здесь нечто вроде сводного брата, и они начали частенько встречаться, чтобы выпить кофе, а то и поужинать вместе. Мария готовила еду, пока Димитрий с энтузиазмом рассказывал о школьных делах. У него в это время было 14 учеников, и он намеревался всех их многому научить. Проводя время с человеком, который был настолько поглощен своей работой, Мария осознала, что быть прокаженным не значит позволять болезни властвовать над собой 24 часа в сутки. Но самой Марии занятий пока явно не доставало. Раз в две недели она ходила на прием к врачу в госпиталь, поддерживала чистоту и порядок в своем маленьком доме, встречалась с новыми подругами. Наряду со встречами с отцом это и были основные вехи ее одинокого бездетного существования. Сначала Мария тревожилась, не зная, как рассказать отцу о возникшей дружбе между ней и Димитрием. Это ведь могло выглядеть как некое предательство, поскольку семейная история всегда склонялась к мысли о том, что именно этот мальчик и стал причиной болезни Элены. Но Георгис достаточно долго общался с доктором Лопакисом, чтобы понять, это не обязательно так. И потому, когда Мария сделала свое признание насчет дружбы с Димитрием, отец отреагировал на это спокойно, чего она и не ожидала. «Как он теперь выглядит?» — спросил Георгис. «Как живет?» «Он такой образованный», — ответила Мария. «С ним интересно поговорить. Он прочел все книги в местной библиотеке». Впрочем, подобное не выглядело как некий подвиг. В местной библиотеке было чуть больше 500 книг, в основном присланных из Афин, но на Георгиса это произвело впечатление. Однако он хотел знать еще кое-что. «А он много говорит о твоей матери?» «Не очень. Ему, похоже, кажется, что это будет бесчувственно. Но как-то раз Димитрий сказал мне, что его жизнь здесь намного лучше, чем могла бы быть, если бы он не попал на спинолонгу». «Вот уж странно», — воскликнул Георгис. «У меня сложилось такое впечатление, что его родителям жилось очень нелегко, и дома он никогда не стал бы учителем. Ну ладно, как там Анна?» «Да я толком и не знаю. Полагаю, у нее все в порядке. Она вроде собиралась приехать навестить меня в день святого Григория, но прислала записку, что не очень хорошо себя чувствует. Но я не знаю, что с ней не так». «Всегда одно и то же», — подумала Мария. «Обещание встречи и отмена ее в последнюю минуту». Георгис ничего другого и не ожидал. Но Марию все так же сердила черствость сестры по отношению к человеку, которому пришлось так много сил приложить к тому, чтобы вырастить их обеих.